Дождь. Когда полил тот дождь, под него попали почти все, кому не сиделось дома. Вас, может, удивляет, почему так много народу погибло под тем ливнем, с которого все началось. Те, кого там не было, недоумевают, неужто в этом колорадском Болдере не знают, что в дождь надо прятаться по домам? Ну, позвольте, я объясню. Была, вы помните, последняя пятница августа. И стояла ЖАРА. Ну, то есть жарко было. В 11 утра не было видно ни облачка. Небо было до того голубое, что долго на него смотреть было больно, и человеку просто было не усидеть в четырех стенах. Великолепие такое, как в первый день в Эдеме. У всех, казалось, нашлись какие-то дела и занятия вне дома. Мистер Уолдман, кому суждено было погибнуть первым, сидел на крыше дома прямо через улицу, громыхая молотком по новой кровле. Рубаху он скинул, и его худющая старческая спина покраснела на солнце, как вареный краб. Но его, похоже, это не занимало. Мартина, русская стриптизерша, жившая в квартире подо мной, вышла на наш пропыленный задний дворик позагорать в черном купальнике-бикини. До того крохотным, что складывалось впечатление, будто за просмотр в нее, как в автомат, нужно бросать монетки. В соседнем дряхлеющем доме колониального стиля все окна были открыты нараспашку. Там прижились последователи культа кометы, старшой Бент со своим семейством кротких недотеп. Трое женщин секты находились во дворе, одетые, как и все они, в серебристые балахоны с церемониальными колпаками на головах. Одна из них, дородная деваха с печальным отсутствующим лицом, похожим на грейпфрут, переворачивала колбаски на гриле, синий дым от которого разносился по улице, вызывая у народа чувство голода. Две другие, стоя на травке за деревянным столом, готовили фруктовый салат. Одна нарезала ананас, а другая выбирала маленькие красные зернышки из гранатов. Сама я убивала время с малышом Дракулой в ожидании той, кого любила больше всех на свете. Йоланда с матерью ехали на машине из Денвера. Йоланда переезжала жить ко мне. Малыш Дракула — это мальчик по имени Темплтон Блейк, живший на другой стороне улицы по соседству с мистером Уолдманом. Мы с Йоландой обе порой приглядывали за малышом по просьбе его матери, Урсулы, которая жила одна после того, как годом раньше умер ее муж. Но обычно нам удавалось убедить ее избрать какую-нибудь иную форму компенсации за труды. Несколько ломтиков пиццы или свежие овощи с ее огорода. Я их жалела. Урсула была сухощавой, маленькой, обходительной дамой, страдавшей гаптофобией в легкой форме и не выносившей ничьих прикосновений. Настолько, что порой мысль закрадывалась, как у нее ребенок-то мог появиться. Ее 9-летний сын обладал словарным запасом 40-летнего социолога и почти никогда не покидал дом. Он всегда болел то одним, то другим и сидел либо на антибиотиках, либо на антигистаминах. В день, когда выпал тот первый дождь, он излечивался от возвратной ангины и не мог выходить наружу, потому как лекарство делало его сверхчувствительным к солнечному свету. В тот день в Болдере погибло множество здоровых, бойких детишек. По всему городу родители гнали своих чад из комнат побеситься на свежем воздухе в один из последних прелестных дней лета. Тогда как Темплтон уцелел, поскольку был чересчур болен, чтобы забавляться. Подумайте об этом. Однажды мальцу сказали, что он изжарится, стоит лишь солнцу коснуться его, так он ударился в вампиризм, ходил повсюду в черном шелковом плаще, а во рту пара клыков из пластика. Мать его была дома, но в тенистом сумраке их гаража ребенком занималась я, чисто от неугомонности, в хорошем смысле слова. Йоланда была в пути. Она позвонила, как только они с матерью отправились из Денвера, откуда всего час езды. Вместе мы были уже полтора года, и Йоланда множество раз пребывала в дневной лени и неге у меня в квартире на Джекдоу-стрит. Однако родителям своим она открылась всего год назад и хотела дать им побольше времени, чтобы свыкнуться с мыслью, что их дочь открыто живет со мной. Она была права. Чтобы свыкнуться, им потребовалось время. Минут 5, может, 10. Не знаю, как она могла вообразить себе, что родители способны на что-то еще, кроме как любить ее. Потрясло, правда, и то, как быстро они пришли к выводу, что станут любить и меня. Доктор и миссис Рустед были выходцами с британских Виргинских островов. Доктор Рустед, отец Йоланды, служил англиканским пастором и имел степень доктора психологии. Ее мать владела художественной галереей в Денвере. Достаточно было увидеть лишь нашлепку на бампере их Toyota Prius со скабрезной шуткой насчет политических строев демократов и радикалов. Голосование схоже с управлением автомобилем. Ставишь на R — катишь назад. На D — едешь вперед. И становилось ясно, что мы поладим. На следующий день после признания дочери доктор Рустед спустил с флагштока перед крыльцом их дома флаг британских Виргинских островов и заменил его радужным ЛГБТ-вымпелом. Миссис Рустед сменила нашлепку на бампере на гибрид из розового треугольника с нанесенной поверх него надписью «Любовь есть любовь». По-моему, они втайне лишь испытали гордость, когда их дом закидали яйцами, хотя и делали вид, будто кипели от возмущения из-за нетерпимости своих соседей. «Я не в силах понять, как могут быть люди столь нетерпимы», возглашал доктор Рустед своим громким раскатистым голосом. «Йоланда нянчила половину детей на этой улице. Пеленки им меняла, укладывала спать. И после этого они суют на лобовое стекло под дворник анонимку, обзывают нашу дочь извращенкой и требуют, чтобы мы вернули всем родителям деньги за ее работу нянькой». Он крутил головой, будто бы от отвращения, но глаза его сверкали от удовольствия. Во всех проповедниках добродетели есть что-то чуточку от дьявола. Йоланда с родителями провела лето на БВО, в гостях у разросшейся родни, оставив меня наедине с самой собою. Ханнисакл Спек, единственной 23-летней лесбиянкой, двойником рок-музыканта Джо Страмера во всем нашем квартале, изучающей право в университете штата Колорадо в Болдере, консерватором в делах финансовых, любительницей лошадей и отказавшейся от привычки сосать табак. Подружка быстро заставила бросить.